Глава 32. Празднество продолжалось, а пьяные выходки собравшихся становились все неистовее. То и дело вспыхивали ссоры, викинги славились вспыльчивостью, и драки в пиршественном зале были делом обычным. Гарик схватился с Хьюгом, но, к счастью, Ансельм успел вмешаться и погасить скандал. Хьюг и Фэйрфекс тоже затеяли перебранку, но и на этот раз Ансельм властно потребовал от сыновей разойтись, прежде чем пролилась кровь. Однако не все стычки кончались так мирно, и многие хватались за оружие. Один викинг, к радости Бренды, совсем ей незнакомый, потерял жизнь в поединке, начавшемся как дружеская схватка. Просто отвратительно, что здесь допускаются подобные вещи. А еще хуже то, что победителя приветствовали дружными и громкими криками. Бренна начинала понимать, какое значение придают эти люди физической силе. Мощь считалась наивысшей добродетелью. Слабый человек, просто неудачник, позор семьи и рода. Викинг скорее умрет, чем откажется лишний раз испытать силы. Сидевшие за столами рассказывали сказки, истории и легенды, обменивались грубыми шутками. Бренна сидела подавленная, понимая, что Ансельм рассказывает о набеге на ее деревню. И хотя он сильно преувеличивал подвиги викингов, но воздал должное мужеству девушки. Бренна в это время наблюдала, как Морна качает головой, очевидно, не в силах поверить услышанному. Бренне безумно хотелось встретиться с этой красивой гадиной наедине и преподать ей урок, которого та заслуживает. Ее желание чуть не исполнилось позже, глубокой ночью, когда почти все гости перепились. Морна попросила брата проводить ее домой и ждала у двери, когда тот принесет плащ. Бренна перехватила Перина по пути из залы. «Тебе не по нраву здешнее гостеприимство, Перин?» Тот смущенно поежился. «Нет, просто знаю, что моя сестра не ко двору в доме Ансельма, но все же настояла, чтобы я привел ее. Признайся, Перин». Она снова поглядывает на Гарика. «Да, она сама сказала», — пробормотал он. «Это тебе не по душе?» «Только если у Гарика хватит глупости вновь прыгнуть в огонь, уже однажды обжегший его». «Будем надеяться, что этого никогда не случится». «Тебе не нравится такой союз?» — усмехнулась Бренна. «Морна, моя сестра, и с этим ничего не поделаешь. Но я никогда не прощу ей того, как она поступила с моим лучшим другом». «Ты не попрощался с хозяином», задумчиво протянула Бренна. «Иди к нему. Я сама принесу Морне плащ». Перин, нахмурившись, покачал головой. «Нет, девушка. Сестра и так ревнует Гарика к тебе и будет более чем рада напомнить о твоем положении рабыни. Боишься за меня?» «Просто хорошо тебя знаю», — улыбнулся Перин. «Это Морну придется спасать». «В таком случае», — рассмеялась Бренна, — «могу я проводить тебя до двери? При тебе она не осмелится задевать меня». Перин, казалось, колебался, но ослепительная улыбка Бренны перевесила, и викинг, вздохнув, согласился. Они столкнулись с изнывающей от нетерпения Морной у самой двери. К этому времени она окончательно вышла из себя и гневно набросилась на брата. «Просто поверить не могу, что ты можешь болтать с какой-то рабыней, пока я стою здесь», — прошипела она сквозь стиснутые зубы, багровые от бешенства. «Как ты смеешь позорить свою сестру подобным образом, Перин?» «Ты вовсе не так уж долго ждала, Морна», — устало перебил брат. «Заговори ты с кем-нибудь другим, я не возражала бы», — негодующе продолжала она. «Но заставлять меня ждать из-за нее? Можно подумать, ты мало забавляешься с ней, когда навещаешь Гарика». «Но это совсем не так, Морна», — вспыхнул Перин. Гарри ни с кем не делит эту девушку. Кроме него самого, до нее никто не смеет дотронуться. Его слова еще больше обозлили белокурую вдову, и Бренна с трудом сдержала смех. «Надень на меня плащ, рабыня», презрительно оглядев девушку, бросила Морна. И когда Бренна притворилась, что не понимает, обернулась к брату. «Ты говоришь на ее языке. Объясни, что ей велено сделать», — раздраженно сказала Морна. «Ты слишком далеко заходишь, сестра?» Глаза Перрина сузились. «Бренна не принадлежит тебе, и ты не можешь ей приказывать». «Она рабыня!» — взвизгнула Морна, сверкнув глазами. «Делай, как я говорю». «Что это твоя сестра так кричит?» — с невинным видом осведомилась Бренна. «Один, помоги мне!» — вздохнул Перрин. «Она требует, чтобы ты надела на нее плащ. Ей просто хочется сорвать на тебе зло». «Ничего страшного, Перрин», — улыбнулась Бренна. «Скажи ей только, что я отказываюсь, а потом подай ей плащ и уходите. Вот и все». Перрин с сомнением покачал головой, но все же последовал совету Бренны. «Бренна не желает выполнять твой приказ, сестра. А теперь нам пора идти», — сказал он и вышел из залы. Морна вне себя от ярости устремила свирепые голубые глаза на Бренну. «Я велю тебя высечь за это!» «Не выйдет», — ответила Бренна, не обратив внимания на то, что Морна потрясенно отпрянула, услышав норвежские слова. «Прежде всего, Гарик не позволит этого», — продолжила она. «Но, кроме того, я с радостью перережу тебе глотку еще до того, как ты осмелишься позвать на помощь. Тебя никто не приглашал на этот праздник, и ни один человек не станет искать убийцу. Ты не посмеешь коснуться меня. Попробуй, и увидишь», — коварно усмехнулась Бренна. «Потребуй, чтобы меня высекли». Но Морна колебалась чуть больше, чем следует. «Ты еще пожалеешь о своих угрозах в тот день, когда я стану женой Гарика. Этот день никогда не наступит. Не будь слишком уверена в этом, рабыня», — бросила Морна, устремившись к выходу. Бренна прикусила губу. Не стоило открывать Морне секрет. Но что, если предсказание соперницы сбудется? Гарик вполне может захотеть получить обеих. Морну в качестве жены, способной дать ему законных наследников, а Бренну — наложницей. Девушка невольно вздрогнула. «Нет, этого не должно случиться. Если она не сможет стать женой викинга, значит, жить больше не для чего». Однако у Бренны были все основания считать, что Гарик неравнодушен к ней. Обернувшись, Бренна увидела Гарика. Тот стоял спиной к ней. Хоть бы он не слышал, что она сказала Морне, иначе обязательно начнет допрашивать, а она не сможет солгать ему. Неизвестно, как он воспримет это. Вдруг разгневается на нее, чего ей совсем не хотелось. Она уселась за стол рядом с Гариком и, сгорая от смущения, ожидала, пока он заметит ее. Когда, наконец, он повернулся в ее сторону, Бренна затаила дыхание в ожидании его вопроса. «Я скучал без тебя», — шепнул Гарик, наклонившись ближе. «Где ты была?» «Прощалась с Перрином», — чуть помолчав, объяснила девушка. И когда Гарик что-то проворчал в ответ, поспешно сменила тему. «Мы скоро уходим?» «Устала?» «Да», — кивнула девушка. «День был долгим, и я слишком много выпила». «Я с удовольствием вспоминаю еще один вечер, когда ты тоже слишком много выпила», — коварно ухмыльнулся Гарик. «И была такой сговорчивой, согласной на все. А теперь?» «Нет, Гарик». Бренна опустила глаза. Но тот словно не расслышал ответа. «Пойдем. Я нашел место, где можно провести ночь». Бренна осталась на месте. «Разве мы не поедем домой? Это ведь совсем недалеко». «Не стоит тратить зря время, Бренна. Лошадиные скачки начинаются рано утром, и я хочу успеть». И, видя, как нахмурилась девушка, добавил: Может, я отвезу тебя домой вечером, и тогда мы снова вернемся сюда на следующий день?» «Вернемся?» «Да, пир будет продолжаться не меньше 2 недель. А теперь пойдем». Бренна вздохнула, взяла протянутую руку, и они пошли за плащами. Вокруг по-прежнему бурлило веселье. Лишь немногие, допившиеся до потери сознания, свалились на скамьи. Элоиза и Линнет ушли к себе. Но Бренна все же успела извиниться перед теткой за свою ничем неоправданную резкость. Ансельм и Хьюг были все еще полны бодрости и бились об заклад, кто кого перепьет. Остальные ставили на победителя. Гарик, перекрывая шум, громко попрощался, хотя никто не обратил на него внимания, и, подхватив Бренну на руки, быстро вышел. Крепко прижавшись к теплой груди Гарика, Бренна чувствовала себя так, словно плывет, бесшумно скользя над укутанной снегом землей. Сердце неровно билось, голова шла кругом, но Бренна давно уже не ощущала такого покоя и счастья. Когда Гарик принес ее в конюшню, в пустое стойло, где на толстый слой соломы были горой навалены одеяла, Бренна с легким раздражением отстранилась от него, наблюдая, как он закрывает широкую деревянную дверцу, превращая стойло в уютную отдельную каморку. «Именно об этом месте ты говорил?» «Теплее я ничего не смог найти», — ответил он, не глядя на нее и сбрасывая плащ. «И ты полагаешь, что я буду спать здесь?» Гарик, не обращая внимания на гнев Бренны, лишь улыбнулся. «Ты не останешься в одиночестве. Но успокойся, девушка», — мягко перебил он, подходя совсем близко. «Это лучше, чем жесткая скамья в холле. Не согласна?» «Наверное», — оглядев импровизированную постель, нехотя кивнула она. «И никто нас здесь не потревожит». Его теплые пальцы коснулись ее щеки. Бренна почувствовала, как в груди поднимается нечто вроде боли. Ей хотелось броситься в объятия Гарика, однако этим ничего не достигнешь. Конечно, она обретет наслаждение, но надолго ли? Он не сделает Бренну своей женой, если та станет его преданной рабой. Девушка нерешительно отступила, пытаясь найти тему, которая поможет оттянуть неизбежное. «В этих завтрашних скачках каждый может участвовать?» «Да». «И я?» Гарик было засмеялся, но тут же осекся. «Любой мужчина, но не женщина. И тем более не рабыня», — процедила Бренна. «Боги! Неужели эта женщина не может и дня прожить без того, чтобы не показать характер?» — вздохнул про себя Гарик. «Чистая правда», — покорно кивнул он. «Но я смогла бы одеться в мужской костюм, Гарик. Дома меня часто принимали за мальчика, особенно незнакомые люди, и мне доставило бы большое удовольствие обогнать твоего брата». «Откуда ты знаешь, что мой брат будет участвовать в скачках?» — осведомился он, прищурив глаза. Бренна, побледнев, поспешно отвернулась. Как она может все объяснить и не признаться, что с самого начала понимала все, о чем они говорили? «А разве нет?» К счастью, Гарик не стал допытываться дальше. «Да, но и я тоже. Хочешь и меня победить, госпожа?» «Нет, нехорошо будет, если я на глазах у всех побью тебя». Бренна искоса глянула на него. «Достаточно, чтобы ты знал, что я в любой момент могу это сделать», — с лукавой улыбкой добавила она. «Когда-нибудь я приму твой вызов, девушка. Но сейчас у меня на уме гораздо более интересные вещи». Гарик разразился громким смехом. Он потянулся к ней, но Бренна нырнула под руку Гарика и метнулась к выходу, готовая открыть дверцу и исчезнуть. Обернувшись к викингу, она предостерегающе подняла руку. «Ты знаешь, Гарик, я не лягу с тобой добровольно. Лучше переночую в другом месте». Гарик шагнул к ней, но не сделал попытки схватить. «Я наслаждался твоим обществом сегодня, Бренна», — спокойно ответил он, «и надеялся, что ты подаришь мне еще большее наслаждение этой ночью. Но гоняться за тобой не стану». Он лег на солому и взмахнул рукой, предлагая Бренне подойти поближе. «Ну иди же. Тебе лучше немного отдохнуть. Завтра снова засидимся допоздна». Бренна не ожидала, что Гарик так легко сдастся, и она уже досадовала на себя. Настороженность куда-то исчезла. Конечно, вряд ли она сможет заснуть рядом с ним, но, по крайней мере, стоит попытаться. Однако не успела Бренна растянуться на одеялах, как Гарик оказался на ней, вдавив ее в солому всем весом своего тела. Бренна яростно уставилась в его светившиеся торжеством глаза. «Ты провел меня!» «Нет, девушка», — усмехнулся Гарик. «Просто я сказал, что не стану гоняться за тобой», и сдержал слово. Его губы прервали гневные протесты. Бренна попыталась отвернуть голову, но большие ладони Гарика сжали ее разгоряченное лицо. Страстное желание охватило ее и лишило разума. Золотой пояс словно расстегнулся сам собой. Подол платья поднялся до талии, и прежде чем она успела пожалеть о совершенной глупости, оба остались обнаженными. Его руки ласкали ее тело, нежно гладя, словно обжигая огнем в тех местах, которых касались. Искусные пальцы опаляли нежную кожу, и девушка, окончательно потеряв рассудок, тихо застонала. Больше ничто не имело значения, кроме этого безумного блаженства и ее любви к нему, желания, отчаянной потребности ощутить в себе эту твердую пульсирующую плоть. И когда, наконец, Гарри глубоко вонзился в нее, Бренна громко вскрикнула от наплывающего волнами экстаза, такого ослепительного, такого естественного, словно они были созданы друг для друга. Бренна выпила его силу, а ее воля стала волей Гарика. Даже когда все было кончено, и они лежали, тяжело дыша, прижавшись друг к другу, сознание красоты и того, что сейчас произошло, переполняло душу блаженством. Прошло несколько минут, но Гарик все еще не шевелился. Открыв, наконец, глаза, Бренна увидела, что он пристально смотрит на нее со странно мягким выражением. «Что может означать этот взгляд?» — подумала Бренна. И тут на память пришли слова, которые она выкрикнула, прежде чем унестись на крыльях страсти. Охваченная паникой, Бренна попыталась оттолкнуть Гарика. Нужно немедленно бежать. Она не хотела открыто говорить о своих чувствах, во всяком случае, так скоро. Но ее кулачки лишь бессильно били в грудь Гарика, и, наконец, он сильной хваткой сжал руки девушки. «Ты говоришь правду, Бренна? Ты любишь меня?» Девушка прикрыла глаза, чтобы не видеть его пронизывающего взгляда. Она может солгать, но тогда навеки потеряет его доверие, без которого больше не сможет быть по-настоящему счастлива. «Да, люблю», — прошептала Бренна те же слова, которые мгновение назад непроизвольно вырвались у нее. Взглянув украдкой на Гарика, она обнаружила, что он ласково улыбается, и сердце ее дрогнуло. «Ты уверена, Бренна?» «Да, Гарик. Я не могу ошибиться в собственных чувствах». «Значит, можешь дать слово, что никогда больше не сбежишь от меня?» Вопрос удивил девушку, но она с готовностью ответила. «Клянусь». «Хорошо. Это был счастливый день, который я не скоро забуду». Он лег на бок, рядом с Бренной, и та широко раскрыла глаза от изумления, не услышав тех слов, которых ждала. «Это все, что ты можешь сказать мне, Гарик?» «Я рад, что твоя ненависть ко мне растаяла, Бренна», — ответил он и повернулся к ней спиной. «Уже поздно, и я устал. Пора спать». Бренна отшатнулась, как от удара. Он не сказал, что тоже любит ее, заметил только, как рад, что сердце Бренны смягчилось. Девушка непонимающе уставилась на широкую спину викинга. «Думаю, я подарила тебе больше наслаждения этой ночью, чем ты заслужил». «Что?» Но Гарик и не подумал пошевелиться. Бешеная ярость ослепила Бренну, и она силой толкнула его, заставив обернуться. «Я хочу знать, каковы твои намерения, Гарик? Ты женишься на мне?» Он нахмурился. «Но викинг не может жениться на рабыне. Ты же знаешь это. Твой отец освободил бы меня. Да и ты сам можешь сделать это». «Нет, девушка, не выйдет. Я не женюсь на тебе, а если вздумаю дать свободу, потеряю навеки». И, пытаясь успокоить ее, добавил: «Но я оставлю тебя в своем доме навсегда, Бренна. Тебе ни в чем не придется нуждаться. И, кроме того, будешь мне как жена». «Пока не состарюсь», — взорвалась девушка. «Тогда пустишь меня пастись, как загнанную клячу». «Такого не будет». «Слово, викинг!» — вскричала она, не помня себя от боли, сжигавшей душу. «Если бы ты хоть немного знал меня, то понял бы, что во мне больше гордости и чести, чем в других женщинах. Я никогда не приду к тебе по своей воле, без священных обетов. Ты — единственный мужчина, который станет моим мужем. И если ты откажешься, я никогда не буду знать мира и покоя». «Со временем привыкнешь». «Со временем моя любовь умрет под гнетом горечи и разочарования. И странно, что ты этого не видишь». «Ты слишком многого просишь, женщина», — коротко бросил Гарик. «Я поклялся никогда не жениться. Или не любить?» «В моей душе нет любви. Она была убита давным-давно». Гарик взял руку Бренны и крепко сжал. «Но именно к тебе я прихожу, Бренна», — мягко выдохнул он. «И ты мне не безразлична. Я отношусь к тебе лучше, чем ко всем женщинам на свете. Но на большее я не способен. Ты можешь измениться». «Нет», — медленно покачал головой Гарик. — «Мне очень жаль, Бренна». — «Мне тоже», — пробормотала она. — «Потому что ты не оставил мне надежды, Гарик», — добавила она про себя. Сердце ее сжалось от боли и сожаления. Бренна отвернулась, чтобы скрыть навернувшиеся слезы и выплакаться, пока, наконец, не придет милосердный сон.